Доступные лестницы и полки. Если вы по-прежнему чувствуете, что у ваших кошек недостаточно вертикального пространства, подумайте о создании мини-лестницы вдоль стены, которая ведет к дорожке под потолком. Вы можете сделать и так, чтобы все выглядело как современный архитектурный проект и походило на произведение искусства. Никому в голову не придет, что это для кошек. Я принимала участие в проекте для кошачьего питания Фрискис, в ходе которого мы оформляли так называемую оптимальную среду обитания, которая использовалась при обучении их хозяев максимально приспосабливать домашнюю обстановку для питомцев. Среди многих необходимых элементов, которые мы оформили, была кошачья лестница вдоль одной стены, ведущей к кошачьей дорожке. Дорожка заканчивалась на кошачьем деревце с многочисленными жердочками. Кошки имели доступ к дорожке с обеих сторон, и с деревца, и с лестницы. Ступеньки и дорожка были покрашены в цвета комнаты и выглядели очень эффектно и эстетично. Когда мы торжественно открыли оптимальную среду обитания в Atlanta Home Show, то многие люди, у которых даже не было кошек, отмечали, что им понравилась идея лестницы. Таким образом, применив творческий подход, вы можете улучшить жизнь кошек так, что будет приятно вам и принесет радость им. Если вы делите кошачью дорожку на несколько частей, убедитесь, что есть по крайней мере два пути доступа к ней, чтобы не случилось кошачьего столкновения. Кошка, которая поднимается с одной стороны, может также видеть, не поднимается ли с противоположной стороны другая. В этом случае она может уступить дорогу более сильному сопернику.